Глава 10. Ева. 2001 год. Пол проводил Еву до кафе, пообещав встретить вечером и проводить домой. Ева отмахнулась. Она достаточно долго была самостоятельной, чтобы спокойно добираться самой после работы. Смена была суматошной. Суббота давала о себе знать. Посетителей было много, большинство из них звали Еву. Им было вполне комфортно в темном зале, куда не проникал свет. Кафе находилось в подвале. Аренда была дешевле, чем на первом этаже и выше. Предприимчивый хозяин, конечно же, этим воспользовался. Старый скряга не хотел слышать о том, что давно пора заменить обшарпанные столы и перекрасить стены, и предпочитал скрывать ремонт столетней давности недостатком освещения. Может быть, поэтому Ева так не любила это место. Ведь она, как и ее мама, обожала свет. В ее жизни и так было слишком много тьмы до того, как появился Пол. Девушка проворно сновала между столами, улыбаясь постоянным клиентам по-особенному, стараясь выглядеть не слишком уставшей, но все ее мысли были заняты Полом. Вдруг за одним из столиков она увидела знакомую светловолосую голову. «Пол!» Девушка быстро пробралась сквозь узкие ряды столиков и оказалась прямо перед ним, подозрительно прищурившись. «Что ты здесь делаешь?» «Я соскучился». Он посмотрел на нее влюбленными глазами и хитро улыбнулся. «И решил, что могу подождать тебя здесь, а милая официантка принесет мне ужин». Девушка ухмыльнулась, приняла правила игры и достала блокнот с ручкой из специального кармашка в переднике. «Что будете заказывать, молодой человек?» «Пожалуй, я выберу блюдо дня». Пол, как и в первый их поход в кафе, даже не посмотрел в меню, словно и здесь был завсегдатаем. «И ванильный латте». Он лукаво подмигнул ей. «Да он со мной флиртует», — удивилась и одновременно обрадовалась девушка. «Что я сделала с тем тихим, застенчивым парнем с книгой?» «Конечно, скоро все будет готово». Она быстро записала заказ, как будто бы могла его забыть, с трудом оторвалась от чарующих глаз Пола и передала пожелание клиента на кухню. До готовности заказа она больше не смогла даже на секунду подойти к своему парню, но теперь уже спешила на всех парах к его столику с пастой карбонарой в одной руке и ванильным латте в другой. «Предупреждаю, наше латте ни в коей мере не сравнится с тем, который мы пробовали в кофейне», — заговорщически прошептала Ева, наклоняясь к Полу. Он улыбнулся девушке самой нежной улыбкой. «Ева!» окликнула официантка управляющий и по совместительству хозяин заведения Фред. «Гости ждут!» «Конечно, мистер Лидерн!» Извинилась Ева и убежала обслуживать остальных посетителей. До закрытия кафе Пол сидел за столиком, читал книгу и периодически любовался на снующую в узких проходах девушку. Один раз она заметила, как он разговаривал по телефону, после чего резко бросил мобильник на стол и погрузился в свои мысли. Но к концу Евиной смены словно очнулся и улыбнулся ей. «Фух!» Ева сняла передник и подошла к парню. «Мы закрываемся? Вам, молодой человек, пора расплатиться и подождать меня на улице». «Конечно». Пол отдал ей несколько банкнот, встал и подхватил свою куртку. Ева быстро пересчитала и окликнула его. «Пол, здесь слишком много!» сказала она, протянув ему одну купюру. «Это чаевые прекрасные официантки». Он поднял руки ладонями вперед, как будто сдаваясь. «Стипендия пришла», — подмигнул напоследок Пол и быстро удалился. Ева покачала головой. «Стипендия должна прийти только послезавтра». Пол просто хотел помочь ей. Не переставая улыбаться, она пошла в комнату для персонала, чтобы переодеться и забрать вещи. На пороге ее встретил управляющий. «Ева, ты знаешь правила». Начал он начальническим тоном. «Никаких отношений на рабочем месте!» Девушка от досады закатила глаза, повернувшись так, чтобы Фред этого не увидел. Он был неплохим человеком, только слишком занудным. Ему было слегка за 40, но выглядел он гораздо старше своих лет. Легкие морщины испещрили лицо мужчины, волосы уже давно стали совсем седыми. Он не был женат и жил один неподалеку от кафе, имея возможность быстро добраться до работы, если что-то случилось в его отсутствии. Хотя он мог не прийти в кафе только если из-за болезни, температура поднялась ближе к 40, И даже в такие моменты он порывался встать с постели и помчаться управлять своим любимым заведением. Работники ходили по струнке и старались как можно более точно выполнять указания мистера Лидерна или Фреда, как он просил себя называть, и как можно меньше попадаться ему на глаза за смену. Он замечал даже малейшие недостатки в работе и всегда указывал на них официантам и поварам. Хотел, чтобы его кафе было безупречным, поэтому выстроил четкую систему правил, чего нельзя делать на рабочем месте. Конечно же, одним из первых пунктов было не заводить романы с гостями. «Фред, он клиент, ничего не произошло». Ева бы снова закатила глаза, если бы хозяин кафе не смотрел прямо на нее. Его правила распространялись на всех, в том числе и на Еву, за которой он присматривал после смерти ее приемных родителей. Ей уже изрядно надоела его навязчивая забота, хотя она понимала, что он желает ей добра. Подростковое бунтарство давало о себе знать. «Ну да, ну да». Судя по тону, управляющий ни капельки ей не поверил. «В любом случае, я тебя предупредил». Она кивнула, решив не спорить и не терять больше времени здесь, быстро схватила вещи и упорхнула за дверь. «До завтра, Фред! Хорошего тебе вечера!» Мама всегда говорила, что нужно быть вежливой с теми, кто тебя бесит. Ева выбежала на улицу и оглянулась по сторонам в поисках Пола. Он стоял, прислонившись спиной к стене рядом с кафе. В свете ночных фонарей он казался еще более привлекательным, чем днем. Еву обдало жаром. Мысли снова окутал темный туман, длинными щупальцами добираясь до самых потаенных желаний. «Давай, милая, ты сама этого хочешь», — мысленно уговаривал ее мужчина. Она на секунду закрыла глаза и мотнула головой. «Ты здесь», — неожиданно низким и томным голосом сказала девушка. Пол раскрыл объятия, думая ее обнять, но Ева бросилась к нему и впилась в парня требовательным поцелуем. Ее губы жаждали прижаться сильнее к Полу. Пульс бешено стучал. Она слышала учащенное биение собственного сердца. «Когда же я смогу его убить?» От этого зловещего шепота Ева внутренне содрогнулась, но прервать поцелуй не могла. Неведомая сила прижимала ее губы к Полу, не давая вырваться. Дверь кафе распахнулась и с треском захлопнулась. Ева вздрогнула и обернулась. «А говорила просто клиент», — покачал головой вышедший из помещения Фред, запирая дверь на замок. Девушка со страхом посмотрела на Пола. Эти голоса! Едва только Ева подумала, что они больше не появятся, как они снова возникли у нее в голове. Она не может ждать до понедельника. Ей нужно выяснить, что происходит прямо сейчас. Советоваться с Полом девушка не хотела. Она так привязалась к парню. Ева не на шутку боялась, что он ее бросит. Кому нужна девушка, у которой проблемы с головой? Фред, она тоже решила не пугать своими странностями, а рассказать все тому, кто всегда поддерживал ее, какие бы решения она ни принимала. Эмилю. После пары секунд растерянности она смогла собраться и виновато улыбнуться управляющему, после чего взяла пораженного Пола за руку и потянула в сторону своего дома. «Что с тобой происходит?» — с беспокойством спросил он через несколько минут ходьбы. «Ты говоришь, что хочешь сначала выйти замуж, а потом набрасываешься на меня с такими поцелуями, от которых...» Пол не знал, как сформулировать те чувства, которые он испытывал, когда Ева так его целовала. «Захватывает дух». Наконец он подобрал подходящее слово. «Что мне ему сказать? Как объяснить то, что происходит?» — лихорадочно соображала Ева. «Не такие уж это были и странные поцелуи», — с нервной ухмылкой сказала она, понимая, что ее объяснения выглядят слабо. Пол удивленно посмотрел на девушку, но ни тени насмешки не было в его глазах. «Это были очень странные поцелуи. Может быть, это бурлят гормоны?» Он, конечно же, попытался придумать объяснение происходящему. «Может», — пожала плечами девушка, пытаясь казаться спокойной, в то время как в душе все кипело. «Я заметил, что ты часто плохо себя чувствуешь. Не хочешь показаться врачу?» — обеспокоенно продолжал Пол. «Полуправда. Это же не ложь?» — решила девушка и ответила. «Недавно я была у врача. Все в порядке. Простое переутомление». Она действительно была у доктора, но ни о каком переутомлении речь не шло. Эти странные голоса в голове явно не вписывались в такой диагноз. Ей срочно нужно поговорить с Эмилем. Вдруг лучше друг сможет посмотреть на ситуацию со стороны и подсказать, как действовать. Он всегда приходил на помощь, когда Ева в нем нуждалась. После того, как она упомянула поход к доктору, Пол заметно успокоился, шутил и развлекал девушку по пути домой. «Кстати, с кем ты разговаривал по телефону, пока ждал меня? Я заметила, что после звонка ты расстроился». «С отцом», — коротко ответил Пол. «Поделился своими планами на будущее». «Зря». «А со мной поделишься?» Ева попыталась перевести больную тему. «Скоро». Он тепло ей улыбнулся. На улице было безлюдно. Все-таки в час ночи большинство людей их маленького городка предпочитали мирно спать в своей кровати или тусоваться в клубах, если есть желание. Пара довольно быстро добралась до дома Евы. На улице стало еще прохладнее. Пол беспокоился, как бы девушка не заболела в своей тоненькой курточке. Внезапно он повернулся к ней и, как бы незначай, предложил. «Слушай, почему бы нам завтра не пройтись по магазинам?» «Зачем? Мне ничего не нужно», — поспешно ответила девушка. Она мысленно посчитала, сколько у нее осталось денег до зарплаты, и нервозно покрутила кольцо на пальце. «Это не для тебя. Мне нужна одежда», — поспешно сказал он, и у Евы возникло подозрение, что он хочет затащить ее в торговый центр под этим предлогом. Но она не собиралась уступать. Если для него, значит, только для него. «Тогда, конечно, можем». Они договорились, что Пол зайдет за ней утром. Завтра Ева снова выходит в вечернюю смену, так что в их распоряжении оставался целый день. Проводив Еву до двери, Пол поцеловал ее в щеку и попрощался. Ева с улыбкой захлопнула дверь и сползла по ней на корточки, чувствуя себя совершенно вымотанной. Тут же появился Максик, как будто знал, что сейчас нужен хозяйке, и ласково потерся о ее ноги. Ева растерянно погладила мягкую шерстку, затем вытащила из сумочки телефон и набрала знакомый номер. В трубке заиграла музыка, и где-то вдалеке на ее фоне послышалось смутное. «Да!» «Эмиль, ты в клубе, что ли?» «Ну, конечно. Сегодня же суббота, могла бы догадаться», — запоздала, подумала Ева. Ее лучше друг не пропускал почти ни дня, чтобы не наведаться на тусовку или устроить ее самому, а уж тем более выходные. «Ева!» — прокричал он. «Подожди, сейчас я выйду на улицу!» Через несколько секунд в трубке стало относительно тихо, был слышен только гуляющий по улицам ветер, и парень, наконец, смог спокойно ответить. «Что случилось?» — взволнованно спросил он. Подруга звонила ночью только в исключительных случаях. «Ты можешь приехать ко мне? Пожалуйста. Мне срочно нужно с тобой поговорить». Она решила, что по телефону будет очень сложно объяснить, что именно ее беспокоит. «Это он?» — угрожающе спросил Эмиль. «Он тебя обидел? Я его в порошок!» «Нет, нет!» — поспешно сказала Ева. «Пол тут ни при чем. Ну, то есть при чем, но... В общем, приезжай, пожалуйста, я тебе расскажу». «Хорошо», — согласился Эмиль. «Буду через 15 минут». «Жду». Она не знала, как объяснить Эмилю происходящее в ее жизни странности, но точно понимала, что нужно с кем-то это обсудить. После смерти родителей у нее остался только он. Никаких подруг в колледже у девушки не появилось, как когда-то мечтала ее мама. Одногруппницы звали ее сходить куда-нибудь вместе, но у Евы никогда не хватало времени. Она много работала и училась. Поначалу она жалела, с завистью смотрела на группы подружек, которые шушукались в коридорах, доверяя друг другу девичьи тайны. Но со временем она привыкла к одиночеству и полностью погрузилась в книги. А потом она познакомилась с Полом, и в ее жизни появилось слишком много странного. 15 минут до приезда друга Ева решила провести с пользой. Переодевшись в домашнюю одежду, она поставила чайник на плиту и вынула печенье из шкафа. Запихнув одну печеньку сразу в рот, девушка поставила на стол 2 кружки. Звонок в дверь прервал приготовление. Девушка поспешила открывать. «Эмиль!» — радостно поприветствовала друга Ева и обняла его. «Заходи скорее. Я поставила чай». «Ты ради чая вытащила меня из клуба?» — ухмыльнулся парень после того, как бегло осмотрел девушку и убедился, что физически с ней все в порядке и делать из пола грушу для питья пока не за что. «К «Конечно, нет. Заходи». Ева смутилась, отчего Эмиль снова насторожился и выпустила парня из объятий. Эмиль быстро зашел в знакомый ему с детства дом и отправился на кухню. «Руки мыть!» — крикнула ему девушка, закрывая дверь на замок. «Мой додыр!» — дежурно ответил Эмиль. Это была их старая шутка родом из детства. Когда мама Евы читала для них русскую сказку «Мой додыр» Корнея Чуковского, ребята смеялись до упаду над непереводимым на английский и оттого очень забавным словом. Так оно и осталось с ними, когда они повзрослели, и превратилось в универсальный ответ на просьбу вымыть руки. Девушка улыбнулась. Она чувствовала себя в безопасности рядом с Эмилем. Он был для нее как брат, надежный и всегда готовый прийти на помощь, что бы ни случилось. Ева налила чай, пока Эмиль мыл руки. У него даже была своя собственная кружка в ее доме, которую он принес, когда ему надоело пить чай из малюсеньких, по его словам, чашечек, которыми обычно пользовалась Ева. Он вышел из ванной и сел за стол, где его уже ждала подруга. «Рассказывай!» — приказным тоном сказал он, неумело маскируя за ним свое беспокойство. Ева вздохнула, не зная, как лучше выразить свои мысли, и начала крутить кольца на пальцах, что делала всегда, когда нервничала и не знала, чем занять руки. «Пол ни при чем, но разговор пойдет все-таки о нем». Она косо посмотрела на Эмиля, пытаясь угадать его реакцию на ее слова. «Понимаешь, это мои первые серьезные отношения. Я многого не знаю. Может быть, так и происходит, когда влюбляешься. Но рядом с ним у меня возникают очень странные ощущения. Я чувствую...» Что-то удержало Еву от того, чтобы признаться другу, как страстно она хочет Пола. Никогда раньше она не испытывала таких эмоций и не понимала, нормально ли это. Эмиль критически посмотрел на девушку, явно ожидая услышать что угодно, но только не про чувства Евы к другому парню. «И что ты чувствуешь?» — с запинкой спросил он. «Периодически возникает слабость и головокружение». Она решила рассказать хотя бы часть правды, не упоминая голос в голове. «Я плохо сплю». «Ева, с тобой все в порядке?» Глаза Эмиля тут же зажглись тревогой. «Может быть, отвезти тебя к врачу?» «Я ходила к доктору», — отмахнулась Ева, не желая признаваться, что ей не хватает денег на анализы. «Понимаешь, с того момента, как Пол появился в моей жизни, все так сильно изменилось. Я чувствую, что он тот самый мужчина, но эти странные...» Эмиль внезапно разозлился и не дал ей закончить мысль. «Серьезно? Ты решила поговорить со мной о том, как ты влюблена в Пола?» Парень нахмурился, видимо, уже поняв, что ничего страшного не произошло. Ева в порядке. «Эмиль, дело не только во влюбленности. Происходит что-то странное!» — воскликнула Ева, но он снова перебил ее. «Тот самый мужчина!» — с раздражением пробормотал парень. Он уже не слышал, что пыталась ему сказать девушка. Волна злости несла его все дальше от подруги. «Да что ты знаешь о любви, Ева Уильямс?» «Эмиль, что ты несешь?» — потрясенно ответила Ева. Она ожидала слов поддержки, но никак не такого. «Пол — первый парень, который стал мне так близок после смерти родителей». «Ах, первый парень!» Эмиль отставил чашку с чаем и резко встал. «Зря ты вытащила меня из клуба. Только время потерял». Эмиль развернулся и стремительно вышел в прихожую, на ходу натягивая куртку. «Вот, значит, как!» — прошипела Ева. В ее глазах стояли слезы от такой реакции друга. Она тоже поднялась со своего места и подошла к входной двери. «Ну и уходи. Держать не стану. Друг называется». Парень на секунду замер, наклонившись, чтобы зашнуровать кроссовки. «Друг. Всегда только друг», — тихо сказал он, разогнулся и посмотрел на девушку полными боли глазами. «Пока, подруга». Последнее слово он выплюнул, будто оно жгло ему язык, и захлопнул за собой дверь. Ева так и осталась стоять, скрестив руки на груди и слегка дрожа от охвативших эмоций. «Что он сказал про дружбу?» Внезапно она осознала последние слова Эмиля. Она никогда не думала о нем как о парне. Эмиль был скорее как брат, который поддерживал ее и помогал. «А он думал, что я захочу с ним? Мысли беспорядочно проносились в голове. «Чёрт! А я тут к нему с разговорами о Поле и влюблённости. Он же ревнует!» Осознав, наконец, что послужило причиной таких резких слов Эмиля, Ева поняла, что начала разговор с другом не с того. Нужно было всё-таки рассказать про голоса и тень. Теперь уже поздно. Ева дико устала и поплелась в кровать, еле переставляя ноги. Как только она легла в постель, перед глазами возникла картинка. Она снова целует Пола в кухне и хватает нож, как пару дней назад, но теперь не кладет его на стол, как тогда, а вонзает его прямо ему в сердце. В ужасе, зажав рот руками, девушка постаралась держать крик. «Господи, что мне делать?» Слезы бесконтрольно полились по щекам. Она в панике схватила телефон и стала искать информацию о призраках и голосах в голове. Прочитав несколько бессмысленных статей, она наткнулась на рекламное объявление. «Хотите избавиться от призрака? Помогу за один сеанс. Звоните по телефону экстрасенс Матильда». «Какая глупость! Неважно, даже если она мне не поможет, попытка не пытка. С утра же ей позвоню», — подумала Ева. Вытерла слезы и отложила телефон. Человек в отчаянии ищет выход в любом направлении, даже если он окажется бредовым. Она разберется совсем завтра. Сегодня был очень длинный день. Завтра все будет хорошо.